По сообщениям из Сеула, 13 ноября Южнокорейская демократическая партия «Добро» и партия «Народа» решительно потребовали от Пак Кын-хе решиться уйти в отставку.